Стриптиз? Что еще за компания? Нам сообщили, что несколько женщин раздеваются догола прямо перед церковью. Прихожанам наверняка стало дурно. Я ехал туда проверить, действительно ли там такое творится, или нам позвонил очередной чокнутый. Где это видано? Женщина, устраивающая стриптиз возле церкви. Но потом я увидел вас и подумал, что вы один из этих граждан «за». Боже мой!